Глава вторая. Шум воды из ванной не давал мне сосредоточиться. Голова и так болела после бессонных ночей перед экзаменами, а тут этот дикарь невоспитанный. «Ну да», — шепнуло подсознание, — «из-за подготовки-то мигрень, а литр вина вчера в честь окончания второго курса совершенно ни при чем». Зло поджало губы, не желая признавать очевидное. Каникулы коту под хвост, и мужчина в душевой — лишь следствие собственного плохого настроения. Поставила молоко на плиту и рядом турку на маленькую конфорку. Кофе нашелся на привычном месте, на верхней полке шкафа. Элитный сорт. А у дяди губа не дура, на широкую ногу живет. Шум воды утих. Спустя несколько секунд открылась дверь. «Девушка, а, девушка, полотенца для горячего самца не найдется». И как у него получается говорить одновременно и насмешливо, и ласково? С силой протолкнула воздух через дыхательные пути, даже по груди ударила ладонью. «Боже, дай мне сил, и откуда берутся такие себелюбивые мужики?» «Найдется!» Прорычала и, зло бросив ложку на столешницу, потопала в спальню дяди. Гостевые хранились строго в шкафу в коридоре, но я была так зла на дядю Захара, что решила отомстить. Он сильно не любил, когда трогали его личные вещи. Помню, как в прошлом месяце приезжала мама и без спроса взяла из его комнаты виниловые пластинки. В общем, скандал поднялся такой, что я опасалась приходить домой и оставалась все это время в общаге. Злорадно хмыкнула, предвкушая, как этому Марату набьют его самодовольную морду. Уверена, с ним дядька церемониться и фильтровать речь как с мамой не станет. Достала темное махровое полотенце с инициалами ЗО и вернулась к ванной. Дверь была приоткрыта, но я на всякий случай закрыла одной ладонью глаза и отвернулась, а второй протянула собственность дяде, этому мужлану. «Держите», — буркнула. «Забирать у меня ношу никто не торопился. Ну, берете или я уношу? Голым выйдете из ванной тогда». «Ты меня так пытаешься наказать? Я-то мальчик нестеснительный. А вот тебе могу психологическую травму нанести». Голос раздался почему-то чересчур близко ко мне. «Не льстите себе, чего я там не...» Раскрыла глаза. «Дела». «Ну да, так и есть. Этот бесстыдник открыл дверь и стоял в неглиже напротив. Даже не стеснялся, а будто выпячивал свою наготу. Выставил товар лицом. «А ты проверь». Ему и правда нечего стесняться. Литые бугристые мышцы груди, по которым стекали капли воды, внушительные бицепсы, рельефные поперечные мышцы живота. Жилистый, не на сушке, как сейчас модно. Взгляд непроизвольно скользнул вниз, но я быстро отвела глаза. Еще не хватало пялиться на чужое достоинство. «Нравлюсь?» — дернул грудной мышцей. «Нет». «А по взгляду и не скажешь. Будто оседлать меня готова. Ты только скажи, я всегда готов». «Я же сказала нет!» — рявкнула. Главное, чтобы не заметил, как покраснела моя шея и ускорился пульс. «Ну-ну». Фыркнула от его наглости. «Прям Милон Кротонский, тоже мне». «А ты у нас тогда кто? Мия?» «О боже, я что говорила вслух?» Дурная привычка, оставшаяся после учебной практики в теплице. Вот что с нами делает одиночество. «Не переживай, это тебе точно не грозит, красивая». Подмигнул и протянул ко мне руку. Опять лапы свои распускать удумал, гад ползучий. Отшатнулась и словила его ироничный, насмешливый взгляд. «Полотенце, может, отдашь?» Покраснела. «О, черт, опростоволосилась. Теперь будет думать, что нравится мне. качок недобитый. Кинула ему полотенце и сбежала обратно на кухню. Вслед донесся самодовольный смех. Кофе за время моего отсутствия убежал, так что пришлось заваривать новый. «На кого учишься, краса?» Подпрыгнула, обернулась и еще сильнее разозлилась. Даже не удосужился одеться. Обернул полотенце вокруг бедер и явился так на кухню. Отодвинул по-хозяйски стул и вальяжно сел, раскидывая ноги в стороны. Махровая ткань натянулась и обозначила его причиндалы. «Не ваше дело», — буркнула, отворачиваясь к плите и размешивая кашу в кастрюльке. «Даже не могу пристыдить его приличиями. После нелепой сцены у ванной подумает еще, что я поткану его грубый избитый флирт». «Какие мы бу-бу-бу!» «Вы ведете себя не по-взрослому!» Потеряла терпение, развернулась и топнула ногой, глядя на этого наглеца, не желавшего покидать кухню. Мужчина вдруг встал со стула, выпрямляясь во весь рост, и я испуганно сглотнула. Крупный, словно скала, он производил пугающее впечатление. Его плечи развернулись вширь и, казалось, заняли все пространство немаленькой кухни. «Марат Рамисович...» Страх так сильно сковал меня, что я стала заикаться, пытаясь выговорить его отчество. Выставила одну ладонь вперед, а второе облокотилось о разгоряченную плиту. «Ай!» Отскочила, дуя на руку и видя там зарождающееся покраснение. «Осторожнее, краса!» Подскочил ко мне и помог промыть ладонь под проточной водой. Как только острая боль прошла, до меня дошло, что он прижат ко мне, чересчур близко. Так плотно, что я ощущала его горячую кожу даже через одежду. Развернулась, пытаясь отодвинуться, но он нависал, держа обе ладони по бокам от меня. «Я Бель, а не Мия. У вас с памятью проблемы?» Наехала, хмуря брови и глядя на его переносицу. Дядя всегда называл меня ежиком. Такая же ершистая и иглоопасная, особенно когда смущаюсь. Защитная реакция организма, с которой ничего не могу поделать. «Мия, это жена Милона, с которым ты меня сравнила. Кстати, у тебя кофе убежало». «Убежал», — поправила машинально. «Еще и безграмотный. Правильно говорят, сила есть, ума не надо». Потянулась указательным пальцем поправить очки, но наткнулась на переносицу. Так разнервничалась, что забыла про линзы, которые ношу вместо уродских окуляров. Пожалела, что и их надела. С моим зрением в минус 3 чувствовала бы себя комфортнее, не видя мужчину так четко, как сейчас. Гладкая кожа так и манила потрогать ее. Убедиться, так ли он хорош на ощупь. «Кофе убежал», — повторила еще раз, когда он насмешливо изогнул правую бровь. А потом до меня дошло. Повернула голову и увидела, как по поверхности новой электрической плиты растекается темная жидкость, пачкает дверцы духовки и пятнами капает на пол. «О, черт!» Застонала и попыталась оттолкнуть Марата, но его рука будто приросла к краю столешницы. Не отодвинуть. «Не переживай, краса. Я тебе новое кофе сварю». «Он просто надо мной издевается. Питается моими эмоциями, словно энергетический вампир». Поджала губы, чтобы не доставлять ему удовольствия, но молчание давалось мне тяжело. Язык чесался, а в груди пекло, до того сильно хотелось поставить этого грамотея на место. Лишь силой воли не смотрела на плиту, иначе он примет мою ответственность за слабость, и наше проживание превратится в его доминирование и мои истерики. Подействовало. Он, наконец, отодвинулся и сам потянулся к плите, выключил конфорку, повернув регулятор температуры на значение 0. «Я не пью кофе. И вы специально треплете мне нервы? Кофе мужского рода, а не среднего. Прекратите насиловать мои уши!» Ощутила победу и выпалила, не удержав в себе педагога. «Пусть я отчислилась и поступила на кафедру ботаники, но 2 года на филологическом не прошли даром. Свои 3 в зачетке ведь только я видела». «Боже, краса! Неужели я так тебе понравился?» «Что? Ты для меня кофе варила, да? Я польщен, но если что, женщина готовит завтрак мужчине на утро после бурного секса. Такой порядок. Запоминай. Не наоборот, но для тебя могу зачесть все это авансом. Цени». «Единственное, что я собиралась заценить, это календарь, где красным кругом отмечу дату его отъезда. Не собираюсь ничего запоминать. Вы! Отойдите уже, мне надо убраться!» Снова толкнула его, но он, как обычно, не сдвинулся с места. Продолжал смотреть на меня снисходительным взглядом. «Убраться? Я тебя вроде не прогонял». «Я имела в виду прибраться!» — заскрежетала зубами. Подловил на слове, гад. «Да понял я, что ты имела в виду, королевишна. Отойди уж, не дай боже испачкаешь свои белые ручки». Закатил глаза и обхватил меня своими ручищами, прижимая вплотную к себе. Только открыла рот, чтобы закричать, но он так сжал мое тело, что из меня выбило весь дух. Поднял в воздух и поставил около стола. Сам же развернулся, схватил губку и жесткой стороной стал натирать плиту. «Нет!» крикнула, подбегая в панике и пытаясь то ли выхватить у него средство изуверства, то ли оттолкнуть его самого. «Не суетись, краса, совсем голову от любви ко мне потеряла. Мужчины любят недоступных. Совет тебе на будущее». «Можете засунуть свои советы в жопу!» прошипела. Грубость повисла в воздухе. «Ай-яй-яй! Чей-то рот просит мыло?» Цокнул и дал мне щелбан по лбу. «Ай, больно!» «И чтобы больше нецензурно не выражалось!» «Да вы меня удивляете! Вы еще и такие слова знаете!» Проигнорировал мою издевательскую насмешку и отвернулся. «Не мельтеши! Иди лучше присядь, пока взрослые за тобой косяки подчищают!» Встал так, что к плите было не подойти, загородил своими необъятными габаритами и двигался то влево, то вправо каждый раз, когда я появлялась рядом. Тоже мне, взрослый. Застонала, осознавая тщетность своих телодвижений. Присела без сил на стул и опустила голову на выпрямленные вдоль его поверхности руки. «Дядя Захар меня убьет». «Что за уныние тебя одолело, Бель? Видишь, я все убрал». «Ну, конечно. Натворили делов и сразу Бель. Да вы хоть знаете, как ухаживать за этой плитой?» «Не вчера родился, краса. Я все по дому умею. И готовить, и убираться, и чинить. Руки у меня из того места растут. И не только руки». Подмигнул, опуская взгляд краю полотенца. Ну да, как же без пошлостей, даже в такой ситуации. Закатила глаза, чувствуя, как внутри полыхает тлеющий гнев. Подорвалась с места и подошла к раковине, тыкая в угол. Вот губка для мытья плиты, а вот жидкость. Вы только посмотрите, сколько царапин появилось на плите из-за вашего невежества. Объясняла по-простому. Проще только для чайников. «А это?» Поднял руку, в которой зажат другой поролоновый прямоугольник. «Для мытья посуды!» Гневно выпалила и прикрыла глаза, шумно выдыхая сквозь зубы воздух. «Будь я драконом, сожгла бы уже кухню дотла». «Нудная ты краса! Сложно мне с тобой будет!» Качая головой, подошел ближе и потянулся к крану, прокручивая ручку для смесителя вправо. Сзади хлынула холодная вода. «Идиот!» — выпалила и рванула к выходу. «Мне срочно нужно остудить пылающее от гнева лицо». «У тебя каша подгорает!» — крикнул, как только я выбежала в коридор. «А-а-а!» — закричала, что есть мочи, и потопала обратно. День еще не начался, а уже испорчен. Прав был дядя Захар. Вставать с утра надо с правой ноги.